пресс-службу НТВП», — бодро отрапортовала я. «Зачем?» — уточнил охранник, хотя это явно не входило в его полномочия. Но я улыбнулась, надо же завязывать хорошие отношения по месту службы, и ответила. «Может, тут у вас буду работать? А вы знаете, что у нас тут, как не осень или весна, народ начинает самоубийствами кончать?» — зачем-то спросил охранник. Я остолбенела, не зная, как реагировать на такое заявление. Мужичок не без удовольствия проследил за моей реакцией и пояснил. «Башня излучает». «И что? Мне не работать тут? А вы сами чего тогда здесь стоите?» — принялась я его заклевывать. Охранник отпрянул и пропустил меня внутрь. Я несколько секунд подумала, как мне трактовать такое поведение, то ли это плохой знак, то ли хороший. Но потом решила, что это была своеобразная проверка на прочность. И, судя по всему, я проверку прошла. Дальше мне надо было найти этот отдел прессы компании НТВП. Я поднялась на лифте на третий этаж, но там оказалась какая-то посторонняя бухгалтерия, которая в лице низкорослой полноватой дамы в блузке с рюшами заявила, что никакой компании тут отродясь не было и чтобы я валила в другой корпус. Но я и повалила. Я валила, валила, валила, пока не почувствовала себя героем фильма «Чародеи». Мне хотелось кричать: «Ну кто так строит? Кто так строит?» Иногда, слава богу, мне все-таки попадались шагающие навстречу люди. Через полчаса шатания по коридорам, где я пару раз чуть было не проникла на съемки каких-то ток-шоу, я схватила за рукав какого-то седого курящего мужика. «Где тут компания НТВП?» — умоляюще посмотрела я на него. Мужик с интересом оглядел меня со всех сторон, но решил военную тайну с первого раза не открывать. «А вам зачем?» — полюбопытствовал он. «Если бы рядом кто-то был, я бы ушла и не стала бы вступать в этот диалог-допрос, но никого поблизости не было. Я от Бориса, историк из историка архивного. Он сказал, что для меня есть работа. Принялась заливать я баки, чтобы показаться умнее, чем я есть на самом деле». «А!» — кивнул мужчина и затянулся, обдумывая что-то. «От Бориса?» «Ага», — кивнула я. «Где тут пресс-служба?» «Я покажу». Внезапно отреагировал мужик и повел меня вперед по коридору. Я послушно засеменила следом, боясь, что он меня бросит где-нибудь по дороге. Но вскоре мы подошли к какой-то двери, за которой оказалось еще много чего. Там была и обитая бархатом звукооператорская, и дверь, за которой виднелись целые кучи какого-то реквизита и костюмов, и банальное бело-серое офисное помещение, которое могло бы быть совершенно неотличимо от зала клерков в какой-нибудь банковской структуре, если бы не еще один курящий и стряхивающий на пол пепел мужик помоложе, который возлежал на кресле администратора, забросив ноги на стол. Рядом с ним же на столе сидела худющая до патологии девица в изрисованных и художественно изорванных джинсах. Майка-топ, странно смотревшаяся в конце осени, когда нормальные люди уже сдавали в химчистку дубленки, еле прикрывала то место, где у всех остальных должна быть грудь. Но у девицы ее не наблюдалось. «Здрасте», — робко сказала я, не очень понимая, что делать. Все посмотрели на меня с изумлением. «А я от Бориса». «И?» — переложив сигарету из одной руки в другую, спросил возлежавший. «Вот». Вдруг довольно громко пророкотал мой провожатый, одновременно показывая на меня рукой. Прямо в параллельном коридоре стояла. «И?» — снова без интереса переспросил тот, что был в кресле. «Баранки гну», — зачем-то не в рифму ответил мой провожатый. «Стоит в параллельном коридоре историк и ищет себе работу. Да еще с такими формами. Причем тут формы?» — возмутилась я. «И вообще я ничего не ищу». «Помолчите, дорогуша», — отбрил меня возлежавший. «Придет время, и вы выскажетесь. С чего ты решил, что она историк?» «А с того, что она историк», — довольно глупо ответил провожатый. Но возлежавший почему-то удовольствовался таким простецким аргументом. «А она сможет грамотно отсортировать весь бред?» — продолжил беседовать он. «Меня несколько напугало, что мою шкуру делят, хотя я совершенно очевидно еще не убита. И, по-моему, это как-то не похоже на пресс-службу». «А why not?» — ответил тот. «Где пресс-служба?» — попробовала я еще раз. На меня удивленно посмотрели, потом пригласили присесть и заверили, что я уже пришла и больше мне никуда не надо. «А зарплата?» — обреченно спросила я. Видимо, у них на телевидении дела делались каким-то иным гипнотическим способом. Я смотрела на возлежавшего, как кролик на удава, а тот прицельно исследовал меня на предмет того, сколько мне дать. Видимо, мои формы вкупе с красными штанами, галстуком и белым воротничком сделали свое дело. «Штука», — подвел он итог своих исследований, — «по контракту. Справитесь — повысим. Диплом есть?» «Есть», — кивнула я и стала проникаться к нему практически щенячьей преданностью. Мы еще потусовались немного там же. Он курил, сопровождавший меня мужик курил, а девушка без груди сидела, застыв, как анаконда перед прыжком. Почему-то у меня редко получаются хорошие отношения с лицами моего пола. Как правило, женщины меня игнорируют. Возможно, из-за того, что понимают, со мной им не тягаться. Я и красавица, и умница, и комсомолка. Впрочем, нет, не комсомолка. И думается мне, не из-за моей неземной красоты на меня сразу же смотрят волком. Как говорит мама, а она так говорит с самого детства, от меня исходит остро ощутимый аромат неприятностей, проблем и идиотизма. Мужикам он нравится, потому что они от природы тянутся ко всему необычному, а вот женщины предпочитают держаться подальше, чтобы не оказаться в эпицентре, когда начнется, а начаться может в любую минуту. «Будешь готовить викторину на всякие исторические темы», — сообщил мне тот, кто меня сюда привел, Гоша. «А что делать?» — спросила я. «А черт его знает», — пояснил второй, Слава. «Но викторина должна получиться интересной. Ясно?» «Ясно», — растерялась я. Девица вздохнула, всем своим видом показывая, что она предупреждала, и в случае чего они сами виноваты. А Гоша попытался превозмочь свою инертность и ввести меня в курс дела. Оказалось, что они, одна из студий телекомпании НТВП, выпускают всякие интересные авторские проекты. И их руководство, посовещавшись с продюсерами, решило именно им поручить съемку 50 блоков новой исторической викторины, в которой бы все вопросы были с подковырками, а участники испытывали бы своего рода погружение в исторический момент. Викторина предполагалась костюмная, богато обставленная. «Это Славка придумал. Он гений», — вставил свое доброе слово девица. «Лера, Валерия. Господи, и почему тут нет людей с обычными человеческими именами? Что тут делать мне, Наташе Тапкиной, и в чем проблема?» Дернула я Гошу, который все норовил впасть в спячку после отлова меня в курилке. Наверное, он решил, что на этом его долг перед человечеством выполнен. «Проблема в том, что мы под Славикову идею выбили финансирование и даже уже часть пропили. Потратили на изыскание и проведение серии мозговых штурмов», — спокойно поправил Гошу Славик. «Понятное дело», — согласился Гоша, — «но вот саму викторину мы придумать не можем. Какое к черту погружение, если мы даже историю собора Василия Блаженного плохо помним? Вот мы и решили, что если нам Бог пошлет историка, то авось и выкарабкаемся», — закончил мысль Славик. «Что и произошло. Дураки, вы ей скажите, когда надо сдавать пробный материал», — подала голос из-за двери Лера. Господа курильщики сразу сдулись, как мыльные пузыри. «Ну, это, конечно, можно перенести. Дважды переносили», — тоном дементора ответила Лера. «И когда?» — поинтересовалась я. «Состояние мое внезапно изменилось. Я вдруг почувствовала, что у меня вырастают крылья,